Глава первая. Введение в космологию. Страницы с 11 по 17. Эпиграф. Я собираюсь искать грандиозное «может быть». Франсуа Рабле. Конец эпиграфа. Космология, смотри примечание первое, это наука, которая занимается изучением крупномасштабной структуры и эволюции Вселенной. Примечание первое. Определение терминов, выделенных курсивом, дано в словаре, приведенном в конце книги. Конец примечания. Исследуя удаленные области пространства, мы заглядываем в прошлое. Самые удаленные галактики мы видим такими, какими они были очень давно, когда испущенный ими свет начал свое долгое путешествие в пространстве. Когда-то даже самые огромные галактики были молодыми. И поэтому вопрос о том, как возникла структура космоса, тесно связан с космологией. Изучение происхождения наблюдаемых во Вселенной структур от гигантских скоплений галактик до Солнечной системы занимается космогония. Среди проблем, которые стоят перед исследователями, наиболее существенны следующие. Как и когда начиналась Вселенная? Как образовывались галактики и как создавалось наблюдаемое ныне многообразие их форм и размеров? Как рождаются звезды, как эволюционируют планеты и жизнь. Еще 20 лет назад ответить хоть сколько-нибудь определенно на главные вопросы космологии и космогонии представлялось невозможным. Наши познания о далекой и, следовательно, ранней Вселенной были настолько скудны, что для объяснения наблюдательных данных было выдвинуто несколько сильно различающихся между собой теорий. Однако в последние годы астрономы сделали поразительные новые открытия, касающиеся природы Вселенной, которые послужили убедительным аргументом в пользу одной космологической теории. Сегодня главные вопросы космологии и космогонии исследуются в рамках теории Большого Взрыва. Смотри примечание второе. Примечание второе. О смысле этого названия говорится в предисловии редактора перевода. Конец примечания редактора. Хотя мы все еще не в состоянии ответить на все основные вопросы космологии, теория Большого Взрыва дает нам в самых общих чертах картину эволюции Вселенной. В дальнейшем мы расскажем об открытиях, подтверждающих теорию Большого Взрыва, и попытаемся проследить эволюцию Вселенной с самых начальных моментов ее зарождения. Однако мы обнаружим, что всякая попытка ответить на одни важнейшие вопросы космологии и космогонии неизбежно порождает новые вопросы и проблемы. В этой теории остается еще много неясного, и в таких случаях мы можем приводить альтернативные гипотезы, указывая направление будущих исследований, которые позволили бы сделать выбор между различными гипотезами. Итак, наша книга рассказывает о прошлом и будущем Вселенной, а также прошлых и будущих попытках человека познать ее. Но прежде всего мы остановимся на описании принципов, которые лежат в основе любой космологической теории.